Потом Шелковников повел гостей в сарай пудлинговых печей, высокое железное здание такой длины, что с одного его конца другой конец казался едва заметным просветом. Вдоль одной из стен сарая тянулась каменная платформа, на которой помещалось 20 пудлинговых печей, формой напоминающих снятые из колес вагоны. В этих печах жидкий чугун смешивался с рудой и перерабатывался в сталь. Готовая сталь, стекая вниз по трубам, наполняла собой высокие железные штамбы, нечто вроде футляров без дна, но с ручками наверху, и застывала в них сплошными кусками пудов по 40 весом. Свободная сторона сарая была занята рельсовым путем, по которому сновали пыхтя, шипя и стуча паровые краны, похожие на послушных и ловких животных, снабженных гибкими хоботами. Один кран хватал штамбу крючком за ручку, поднимал ее кверху, и из нее тяжело вываливался кусок стали в виде длинного правильного бруска ослепительно-красного цвета. Но прежде чем этот кусок успевал упасть на землю, рабочий с необыкновенной ловкостью обматывал его цепью в руку толщиной. Второй кран, ухватив крючком эту цепь, плавно нес штуку в воздухе и клал рядом с другими на платформу, прикрепленную к третьему крану. Третий влек этот груз на другой конец сарая, где четвертый, снабженный вместо крючка щипцами, снимал штуки с вагона и опускал их в раскрытые люки газовых печей, устроенных под полом. Наконец, пятый кран вытаскивал их из этих люков совершенно белыми от жара, клал поочередно под круглое колесо с острыми зубьями, вращавшиеся чрезвычайно быстро на горизонтальной оси, и 40-пудовая стальная штука в течение 5 секунд разрезалась на 2 половины, как кусок мягкого пряника. Каждая половина поступала под 700-пудовый пресс парового молота, обжимающего его с такой силой и с такой легкостью, точно она была из воска. Рабочие подхватывали ее тотчас же на ручные тележки и бегом тащили дальше, обдавая всех встречных блеском и жаром раскаленного железа. Затем Шелковников показал своим гостям рельсопрокатный цех. Огромный брусок раскаленного металла проходил через целый ряд стаканов, катаясь от одного к другому по валикам, которые вращались под полом, виднеясь на его поверхности только самой верхней своей частью. Брусок втискивался в отверстие, образуемое 2 стальными, вертевшимися в разные стороны цилиндрами, и пролезал между ними, заставляя их раздаваться и дрожать от напряжения. Дальше его ждал станок с еще меньшим отверстием между цилиндрами. Кусок стали делался после каждого станка все тоньше и длиннее, и несколько раз, перебежав рельсопрокатку взад и вперед, принимал мало-помалу форму 10-сожженного красного рельса. Сложным движением 15 станков управлял всего один человек, помещавшийся над паровой машиной на возвышении вроде капитанского мостика. Он двигал рукоятку вперед, и все цилиндры и валики начинали вертеться в одну сторону, двигал ее назад, и цилиндры и валики вертелись в обратную сторону. Когда рельс окончательно вытягивался, круглая пила, оглушительно визжа и сыпля фонтаном золотых искр, разрезала его на 3 части. Затем все перешли в токарный цех, где главным образом отделывались вагонные и паровозные колеса. Кожаные приводы спускались там с потолка от толстого стального стержня, проходившего через весь сарай, и приводили в движение 2 или 3 станков самых разных величин и фасонов. Этих приводов было так много, и они перекрещивались во стольких направлениях, что производили впечатление одной сплошной запутанной и дрожащей ременной сети. Колеса некоторых станков вращались с быстротой 20 оборотов в секунду. Движение же других было так медленно, что почти не замечалось глазом. Стальные, железные и медные стружки в виде красивых длинных спиралей густо покрывали пол. Сверлильные станки оглашали воздух нестерпимым, тонким и резким визжанием. Там же была показана гостям машина, работающая гайки, нечто вроде 2 огромных стальных регулярно чавкающих челюстей. 2 рабочих всовывали в эту пасть конец накаленного длинного прута, и машина равномерно отгрызала по куску металла, выплевывала их на землю в виде совершенно готовых гаек. Когда, выйдя из токарного цеха, Шелковников предложил акционерам, он все время исключительно к ним обращался со своими разъяснениями, осмотреть гордость завода, 900-сильный компаунд, то петербургские господа уже в достаточной степени были оглушены и расстроены всем виденным и слышанным. новые впечатления не внушали им более никакого интереса, а только еще сильнее утомляли их. Лица их пылали от жара рельса прокатки, руки и костюмы были перепачканы угольной сажей. На предложение директора они согласились, по-видимому, скрипя сердце, чтобы только не уронить достоинство уполномочившего их собрания. 900-сильный компаунд помещался в отдельном здании, очень чистеньком и нарядном, со светлыми окнами и мозаичным полом. Несмотря на громадность машины, она почти не издавала стука. Два поршня в 4 сажени каждый мягко и быстро ходили в цилиндрах, обитых деревянными планками. 20-футовое колесо со скользящими по нем 12 канатами вращалось так же беззвучно и быстро. От его широкого движения суховатый жаркий воздух машинного отделения колебался сильными равномерными порывами. Эта машина приводила в движение и воздуходувки, и прокатные станки, и все машины токарного цеха. Осмотрев компаунд, акционеры были уже совершенно убеждены, что их испытания окончились. Но неутомимый Шелковников вдруг обратился к ним с новым любезным предложением. «Теперь, господа, я вам покажу сердце всего завода, тот пункт, от которого он получает свою жизнь». И он не повел, а почти повлек их в отделение паровых котлов. Однако после всего виденного сердце завода, 12 цилиндрических котлов 5-сажённой длины и 1,5 сажен высоты каждый, не произвело на уставших акционеров особенно внушительного впечатления. Их мысли давно вращались вокруг ожидавшего их обеда, и они уже ничего не расспрашивали, как раньше, а только рассеянно и равнодушно кивали головами на все разъяснения Шелковникова. Когда директор кончил, акционеры вздохнули с облегчением и очень искренно, с нескрываемым удовольствием, принялись жать ему руку.